Драко нервно хохотнул, Гарри азартно усмехнулся, а Фелиция вытащила из рукава палочку и крепко ее сжала. Найтмар кивнул и медленно потянул дверь на себя. Компания по выяснению, что сторожит Цербер, началась. Что удивительно, петли даже не скрипнули, лишь едва слышно прошуршали. Цербер, как ему и положено, был тут. Правда, отчаянно храпел. Дело плохо, Фелиция указала на арфу в углу. Тут кто-то есть. Может, это чтобы нас ненароком не сожрали? Опасливо поинтересовался Драко. Или чтобы мы ринулись спасать камень? Гарри хмыкнул. Что-то знакомое наигрывает. Фелиция подергала брата за рукав, при этом не сводя взгляда с пса. Что? Обернулся тот. Зачем нам дракон? Я поняла. А камень? Нечего такие вещи так плохо прятать. Хмыкнул из-за его плеча Гарри. Вряд ли он настоящий, разочаровал его Даниэль. Я просто хочу узнать, что будет, если мы подыграем директору. Ты так уверен, что это он? Спросил Драко, осторожно подходя к распахнутому настежь люку и заглядывая туда. Все в школе происходит с позволения директора. Найтмар тоже подошел к спуску и посмотрел вниз. Темно. Прыгаем? Я не. Начал было Драко, но в этот момент арфа внезапно перестала играть. Прыгаем, решил Даниэль и первым сиганул в неизвестность. Тут мягко, спускайтесь, ты. У Малфоя не нашлось слов, ты. Впрочем, в этот момент Цербер чихнул, начиная просыпаться, и у детей не осталось выбора. И куда дальше? Поинтересовался Гарри, когда все оказались внизу. Приключенцы, проворчал Драко, косясь на одну из голов Цербера, стремившегося протиснуться в люк. Мордрит, оно шевелится. Слизеринцы, как по команде, рванули в разные стороны, к стенам, но не смогли. Лианы оплели их практически полностью. «Огонь!» – дрожащим голосом воскликнула Фелиция. «Нам нужен огонь!» «Черт! Палочка!» Даниэль попытался запустить руку в рукав, но растение оплело его слишком сильно. «Кто-то может дотянуться до своей!» Слизеринцы дружно покачал головами. Даниэль сжал зубы. «Сестра!» «Он не мог дать ей погибнуть!» «Фиса!» – недоуменно спросил он, подняв взгляд на сестру. «Что ты делаешь?» Девочка покачала головой и снова сосредоточенно уставилась на свою ладонь, а после Фелиция прикрыла глаза, и между ее пальцами сверкнули языки огня. Немного, недолго, всего на мгновение, но этого хватило. Лианы, почувствовав угрозу, принялись отползать, попутно выпуская своих жертв. Гарри закашлялся, Драко принялся растирать запястья, а Даниэль кинулся к сестре, сжимая ее в объятиях. «Ты в порядке?» – негромко спросил он. Девочка кивнула. «Помнишь, как ты разбил зеркало?» «Без палочки?» – тихо сказала она. «Я подумала, что тоже так могла бы. И у тебя получилось?» Даниэль ободряюще улыбнулся и встал, помогая подняться и сестре. «Все живы? Что это было?» – прохрипел слегка придушенный Гарри. «Трава, которая нас чуть не убила», – хмыкнул Драко. «Ты не заметил? Дьявольские силки», – ответила Поттеру Фелиция, слегка пошатываясь от пережитого. «Идем, пока эти не вернулись». Мальчишки мигом посерьезнели и достали палочки, зажигая люмосы. «Нам сюда», — позвал Драко, указывая на неприметную дверь в одной из стен. «В тебе наконец-то проснулась жажда приключений», — хмыкнул Поттер, подходя к двери. «Думал, не дождусь уже». Малфой закатил глаза. «Я просто хочу убраться отсюда». «А где Гром с Розой?» Внезапно осознал отсутствие питомцев Даниэль. «Они и остались наверху», покачала головой девочка. Дверь захлопнулась до того, как они вошли. «Что ж, по крайней мере, их не съели», вздохнул Найтмар. «Что ж, навстречу приключениям». Даниэль подошел к двери и резко ее распахнул. «А если бы там сидел дракон?» поинтересовалась Фиса, заглядывая в пустое на вид помещение. «Видимо, твой брат считает, что вам нужен еще один», ехидно усмехнулся Драко. «Угу», фыркнул Даниэль. «Разводить буду». Дети рассмеялись и осторожно вошли в следующий зал. «Что за?» Гарри потер ухо костяшкой пальца. «Я один это слышу. Что именно?» Не понял Драко, оглядываясь. «Птицы!» Воскликнула Фелиция, задрав голову к потолку. «Мне это не нравится», уведомил Малфой. «Они слишком странные какие-то». «Идем», отвлек всех от созерцания местной фауны Даниэль. «Не думаю, что нам стоит сильно тут задерживаться. Правда, далеко они не ушли». Следующая дверь оказалась заперта на огромный ржавый замок. «Алахомора», — произнесла Фелиция, направляя палочку на замок. «Не работает. И что будем делать?» — поинтересовался Гарри. «Ты, не знаю», — хмыкнул Найтмар. «А вот мы с Драко берем вот те метлы и идем добывать ключ». «Откуда?» — не понял Малфой. «Это не птицы, Коротко отозвался Даниэль и кинул другу одну из стоящих у стены метел. «Знаешь, Поттер, а давай-ка с нами, Фиса, попробуй высмотреть его снизу, а который из них?» Поинтересовался Гарри, беря в руки оставшуюся метлу и снова вскидывая голову кверху. «Старый и ржавый», — девочка постучала ногтем по замку. «Как и это, начали», — скомандовал Даниэль и первым вскочил на метлу. Ключ с помятым крылом нашелся сравнительно быстро, и мальчишки дружно бросились за ним в погоню. «Это хуже, чем Снитч», — пожаловался Драко, когда ключ снова от них увернулся. «Видите вон тот угол?» — указал Даниэль. «Загоним его туда». Мальчишки кивнули и разлетелись в разные стороны. После нескольких попыток ключ схватил, как ни странно, Гарри. «Отлично», — облегченно выдохнул Драко и внезапно выругался. «Мордрит, ключи, до того мирно шуршащие крыльями где-то в стороне, внезапно развернулись и атаковали приключенцев. Вниз», — первым сориентировался Даниэль. «Уходим отсюда». Мальчишки со всей возможной скоростью рванули вниз, к двери, у которой их ждала пока не атакованная ключами Фелиция. В скважину Гарри всунул ключ так, что чуть не оторвал ему крыло окончательно. По одному нырнув в приоткрывшийся проход, слизеринцы тут же захлопнули за собой дверь, спасаясь от атак, и отскочили практически на метр. Как оказалось, не зря. «Твою мать!» — совершенно неаристократично выдохнул Гарри, глядя на острые клювы ключей, пробившие двери на вылет и вылезшие практически на ладонь в длину. «Не поминая ее в суе», — оборвал его Драко. «Что? Что?» — Фелиция вздохнула. «Примечание к части. Ха, ват и прода. Хочу сделать сегодня еще одну, но это не точно. Во время эскапады хочу еще немного раскрыть персонажей, ну и прошлое близнецов. Будет роман в романе, блин. Постскриптум. Подумала насчет группы в ВК, но пока еще не знаю, готовы ли с ней заморачиваться». Глава 56. Несколько минут дети стояли молча, стараясь просто унять дыхание. «У меня одного ощущения, что все приключения в этой школе достаются нам», — проворчал Драко, опираясь на стену. «Об этом рановато судить, не находишь?» — хмыкнул Даниэль. «Поговорим на нашем выпускном, если доживем», — мрачно добавила Фелиция, осматривая помещение, в котором они оказались. «Великолепно. Кто-то умеет играть в шахматы». «Я», — осторожно произнес Драко. «А тебе зачем? У тебя есть другие идеи?» Девочка кивнула на огромное шахматное поле, раскинувшееся поперек комнаты, с высоченными каменными фигурами. «У меня вопрос», — подал голос Гарри. «Зачем было выпускать ключ от замка, который не должен был быть открыт? Там же неподалеку. А теперь шахматы, которые вполне возможно пройти. И что там еще дальше?» «Дамблдор мнит себя великим волшебником», — хмыкнул Даниэль, осторожно подходя к доске. «А каждый великий волшебник обязан оставить подсказку, как себя победить. Во всяком случае, так считал Мерлин». Драко закатил глаза. «Идем уже, ты проникаешься духом авантюризма», — бросил Гарри, обгоняя его. «Точно тебе говорю». Первой на шахматную доску ступила Фелиция. И, поскольку ничего не произошло, она не спеша двинулась дальше. Остальные последовали за ней. «Осторожнее», — обеспокоенно произнес Даниэль. Фелиция лишь ободряюще улыбнулась ему через плечо. Пройти к двери за спинами белых фигур, ожидаемо, не удалось. Пешки внезапно выхватили свои каменные секиры и преградили путь, намекая, что без победы не пройти. «Тот, кто прошел здесь ранее, тоже играл?» — поинтересовался Драко. «И сколько времени на это ушло? Ты так уверен, что тут есть кто-то еще?» Драко задумчиво осмотрел доску. «Ну, смотри», — Поттер принялся загибать пальцы, — «помимо того, что нас сюда заманили, у входа была играющая арфа, а в первом зале – ключ, который явно ловили. А еще там была абсолютно целая вторая дверь», — фыркнула Фелиция, кивнув туда, откуда они пришли. «А сейчас больше на ежа похоже». Гарри поднял руки, сдаваясь. «Никогда не играл в шахматы», — задумчиво произнес Даниэль. «А ведь это не просто игра. Это битвы, это победа и поражение». Мальчик поднял взгляд и уставился прямо в лицо каменному королю, вытесанному, казалось, из цельного куска белого мрамора. Простая, казалось бы, фигура, а сколько в ней гордости, воли к победе. «Дани», — тихо позвал Афиса, кладя руку ему на плечо. «Все хорошо», — мальчик покачал головой. «Не беспокойся за меня», — он легко улыбнулся, а внутри было тяжело и как-то внезапно пусто. Нет, азарт, жажда приключения и некий восторг от происходящего все еще были, но чувство опасности, даже не для него, а для сестры, давило, нависая черной тенью. Он ведь глава рода, Мордрит, его забери. Он должен заботиться о семье, выполнять свои обязанности перед магией покровительницей, а не идти на поводу у старика и втягивать Фелицию во всякие сомнительные авантюры. А после мальчик тряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли, и широко ухмыльнулся. «Ну что, ищем обходной путь или прорываемся боем?» «Боем», — Драко усмехнулся и изломил бровь. «А как же жизненная позиция — держаться подальше от битв? Найтмары избегают битв, но не уклоняются от них», — фыркнул в ответ Даниэль, но его глаза посерьезнели, казалось, блеснув в свете факелов сталью. «Иногда это меньшее из зол. Тогда будет разумнее просто обойти», — подала голос Фелиция, кивая на метлы в руках у парней, вернее, облететь. Драко с тоской оглянулся на шахматы. «Это могла бы быть шикарная партия», — вздохнул он. Даниэль фыркнул. «По метлам». Здраво рассудив, что они достаточно легкие, чтобы лететь вдвоем, Фелиция забралась на метлу за братом. Три метлы легко скользнули вверх, пролетев так, что фигуры не смогли их задеть, и зависли над самым полом уже возле выхода. Эту дверь Даниэль открывал намного осторожнее, чем предыдущую. «Вот эта встреча!» — присвистнул Гарри, увидев огромного горного тролля, распростертого на полу. «Неожиданно», — согласилась Фелиция, прижимаясь к спине брата. «Давайте-ка убираться отсюда, да подальше». И клин из трех звеньев полетел дальше, к очередной дубовой двери на старых медных петлях. «Что-то новенькое», — заметил Драко, увидев столик с рядом колбочек. «Итак, где тут подсказка от великого волшебника?» «Вот», — Фелиция указала на край стола, где лежал сложенный в четверо лист пергамента. «Ну, скорее всего». Едва она это произнесла, как оба входа, выхода из комнаты оказались перегорожены цветным пламенем. «А вот это мне уже не нравится», — заметил Драко, опускаясь на пол. «Тебе в каждой комнате что-нибудь не нравится?» — фыркнул Гарри, следуя примеру однокурсника. «Достаточно», — оборвал их Даниэль, спускаясь на пол следом за сестрой. «Здесь есть очередная задача, и мы должны ее решить». Фелиция подошла к столу и осторожно развернула пергамент. «Тут загадка», — произнесла она, вернее, «задачка. На логику». «Оптимистично», — хмыкнул Гарри, заглядывая девочке через плечо. «Многовато яда, как по мне». «Ты сможешь это решить?» — спросил Даниэль у сестры, игнорируя Поттера. «Думаю, да», — задумчиво ответила девочка. «Сэр Фрэнсис задавал нам что-то похожее, кажется». Она замолкла и углубилась в раздумья. Мальчики, чтобы ей не мешать, молча прохаживались по комнате, рассматривая древние барельефы. «Нашла!» — воскликнула девочка. «Это сок, это яд, а вот эти вот две, вперед и назад, маловато», — оценил самый маленький пузырек Даниэль. «На всех не хватит. У меня есть идея». Гарри взял зелье у однокурсника из рук, а потом откупорил и залпом выпил. «Исходя из мысли, что мы тут не одни», — Поттер поднял пустую бутылочку вверх, чтобы всем было видно. «У меня есть одна мысль». «И ты ее думаешь?» — проворчал Даниэль, а потом в полный голос добавил. «И что, смотрите», — Гарри чуть покачал пузырьком из-под зелья. В этот самый момент он слегка засветился и принялся наполняться зельем по новой. Найтмар кивнул, Драко хмыкнул. Вскоре зелье выпили все. «Идем?» — спросил Даниэль, подходя к огню вплотную. Остальные сосредоточенно кивнули, не зная, что ждет впереди. И они пошли, один за одним проходя сквозь огонь, ставший абсолютно безвредным. И едва они это сделали, как лед, сковавший внутренности, начал понемногу отступать. «Это начал было Драко. Тебе не нравится?» — закончил за него Гарри. «Мы заметили». «Да нет», — Малфой покачал головой. «Это не просто мне не нравится. Это эндшпиль, дамы и господа. В центре круглого, словно арена, зала, напротив зеркала, что однажды уже было разбито Даниэлем, стоял Квиреллой и сосредоточенно что-то бормотал, глядя на свое отражение. «Мой лорд, у нас гости», — произнес профессор, оборачиваясь. Заикания не было и в помине. «Примечание к части. Я, пожалуй, буду упоминать, к чему отсылки. Просто так, Сергей Лукьяненко, дозоры. Может, есть где-то еще, но запомнила именно оттуда. 38 попугаев и одно попугайское крылышко. КХМ, я обещала вторую главу сегодня, и я ее сделала. А еще поняла, что пишу я только потому, что верю в то, что вам интересно это читать. Верю, исходя из количества ждунов, потому что комментариев вы для меня явно жалеете». Глава 57. Дети, не сговариваясь, бросились в рассыпную и скрылись за колоннами, возвышавшимися вдоль стен этого круглого зала. Квирелл захохотал. «Что же вы прячетесь?» — насмешливо спросил он. «О, или вы готовитесь вступить в бой? Неужели таким юнцам есть, За что сражаться? Дети переглянулись, насколько им позволяло их положение. «Мы не ищем битвы», — отозвался Даниэль, «но не можем быть уверены в ее отсутствии». Квирелл усмехнулся. «Хочешь казаться взрослым, мальчишка?» Он сделал шаг в сторону и встал точно между зеркалом и Даниэлем. «Но мы бы не встретились, будь это так, верно?» Мальчик сжал зубы, где-то в глубине груди заклокотала даже не злость, ярость. Даже среди аристократии никто не смел подглядывать на него так снисходительно. Прийти в себя Даниэлю помогла рука, сжавшая его плечо. «Успокойся», — негромко сказал Драко, скрывающийся за той же колонной. «Просто помни, что ты при желании способен размазать по стенке взглядом». «Ты прав», — Даниэль усмехнулся, точнее, скорее оскалился. «Да так, что стоящего рядом Малфоя пробрало до самого позвоночника. Что ты знаешь из основ дуэлей?» Драко моргнул. «Основные правила и несколько атакующих с щитом», — медленно ответил он. «Погоди-ка, ты, именно?» Даниэль выпрямился и, повернувшись к месту, где скрывались его сестра с Поттером, одними губами произнес: «Отвлеките его». Гарри кивнул, принимая задание. «Псих», — буркнул Драко, перемещаясь к краю колонны, чтобы сменить укрытие, когда это будет возможно. «Но почему именно вы, профессор?» — внезапно громко заговорил Поттер. «А вы ожидали увидеть тут Снейпа?» Квирелл принялся прохаживаться из стороны в сторону, но теперь все его внимание было сосредоточено на том месте, где прятались Гарри с Фелицией, что давало возможность Дани и Драко сменить позиции. «Но на самом деле это был я. Это я заколдовал мяч на матче, это я убивал единорогов и это я собираюсь забрать философский камень». «Каких к черту единорогов?» — пробормотал Гарри, думая, как бы еще потянуть время. «Мордреду, Поттер, Мордреду», — нервно хмыкнула Фелиция, нервно потирая щеку, всю в ранках из-за ключей. «Спроси его, зачем?» Гарри кивнул. «Но зачем вам это все?» «Зачем?» – переспросил профессор. «Затем, чтобы». Но договорить ему не дал холодный голос, прозвучавший словно бы из ниоткуда. «Дай мне поговорить с ними». Драко от неожиданности чуть не полетел носом в пол. «Но, мой лорд», – возразил тем временем Квиреллу, «вы еще недостаточно сильны. У меня хватит сил для этого», – рявкнул голос. Профессор вздохнул и принялся разматывать своих извечный лиловый тюрбан. Драко с Даниэлем, успевшие оказаться за спиной мужчины, пораженно переглянулись, а после дружно помянули Мордреда, Моргану и всю их свиту в придачу. Лица на затылке обычно неуклюжего профессора не ожидал никто. «Гарри Поттер», — протянул подселенец, когда Квиреллу повернулся спиной к зеркалу. «Видишь, кем я стал из-за тебя? Видишь, что ты со мной сделал?» Фелиция икнула, глядя на нечто уродливое, красноглазое и оскаленное. «Я», — ошарашенно пробормотал Гарри. «Гонишь, мужик? Зачем вы здесь?» — спросила девочка, старясь еще потянуть время, хотя и видела, что брат с Драко уже заняли новые позиции. «Я», — монстр усмехнулся, — «мне нужен философский камень, а когда я его получу, то обрету новое тело и снова захвачу власть. Вот только я не могу его достать». «Вы лорд Волан-де-Морт?» — спросила Фелиция. «Какая умная и храбрая девочка», — заметил подселенец. «Да, это я. Не хочешь присоединиться ко мне? Ты получишь власть, силу, знания. Да все вы получите, если присоединитесь ко мне. Ваши методы вербовки нравятся мне больше, чем директорские», — нервно хихикнула девочка. «Выходи, дитя», — позвал тот, кого нельзя называть. «Ты не пожалеешь». Гарри схватил девочку за запястье, дабы не дать совершить глупость. «Однако это и не понадобилось. Без тебя знаю», — шепотом произнесла Фелиция. «Что делать-то будем, мой лорд?» — раздался внезапно голос профессора Квирелла. «Я сам не могу достать камень. А что, если мы?» «Действуй», — отрывисто приказал подселенец. «Хорошая девочка», — пробормотал профессор, снова поворачиваясь лицом к той колонне, за которой прятались Поттер с Найтмар. «Иди сюда, живо!» Последнее слово мужчина буквально рявкнул. Фиса вздрогнула, но осталась на месте. «Ах ты!» — мигом взбесился профессор Квирелла и выхватил палочку. Однако не успел он произнести и одного заклинания, как Драко с Даниэлем, до того лишь прислушивающиеся к происходящему, как по команде сорвались с места, вскидывая палочки, которые и так держали в руках. «Экспеллиармус!» — одновременно выкрикнули мальчишки, и лучи заклинания, практически незримые, метнулись к фигуре в центре зала. Конечно, с их стороны было глупо надеяться, что это сработает. В конце концов, они никогда толком не изучали боевую магию, а их противник, напротив, был если не отличным бойцом, то всяко более опытным, чем два первокурсника. Как глупо, произнес Волан-де-Морт. Вы ведь не гриффиндорцы, чтобы так очертя голову бросаться в бой. Раздался холодный смех подселенца, а сам профессор в это время уже метнул луч заклинания в сторону первокурсников. Те дураками не были и тут же снова укрылись за колоннами. Место, где они только что были, взорвалось фонтаном каменной крошки. Нужно сменить позицию. Гарри вытащил палочку и крепко ее сжал. Я прикрою. Сдурел. Поинтересовалась девочка. Как ты собираешься это сделать? Поттер замялся. Из заклинаний он знал только те, что проходили на уроках, а их пригодными к бою не назовешь. Значит так, Фелиция достала палочку. Он пока увлечен остальными, так что давай в разные стороны. Гарри серьезно кивнул и, пригнувшись, рванул за соседнюю колонну. Девочка же проделала то же самое, но в противоположном направлении. Не учли они только одного. У их противника были глаза на затылке в прямом смысле слова. «Хватай девчонку!» — выкрикнул темный лорд, и Квиреллу, лихо крутанувшись на месте, запустил в Фелицию заклинание, мигом обратившееся чуть светящимися путами. Наглухо спеленанная девочка рухнула на жесткий пол как подкошенная, еще и проехавшись по голому камню щекой. Драко, прекрасно видевший это со своей позиции, издал яростный крик и, забыв об осторожности, кинулся на перерез профессору, уже занесшему палочку для новой атаки, на ходу выкрикивая первое пришедшее на ум заклинание отбрасывания. Впрочем, луч был легко поглощен щитами, и Квиреллу лишь слегка покачнулся. «Щенок!» — чуть визгливо выкрикнул он и, протянув руку, с неожиданной силой схватил так и не успевшего затормозить Малфоя за горло. «Драко!» — испуганно воскликнул Гарри и бросился на помощь, хотя отчетливо осознавал, что, раз двое чистокровных ничего не смогли, то ему не стоит и пытаться. Четко сформулировать эту мысль мальчик не успел. Профессор, не глядя, махнул палочкой в его сторону, и Поттер буквально отлетел к ближайшей колонне, с силой приложившись об нее спиной. Стоящий там же светильник на тонкой кованой подставке такого надругательства не стерпел и опрокинулся, благо, успев потухнуть в процессе. По полу потекло масло. «Достаточно!» — зло выкрикнул Даниэль, выходя в центр зала. «Отпусти его!» Юный лорд пришел вступиться за друга, протянул Волан-де-Морт. «Как благородно! Пусти его!» Профессор покорно разжал руку, и Малфой рухнул на пол, судорожно дыша и потирая горло. «И что теперь?» Подселенец не мог видеть лица Даниэля, как и мальчик его самого, но это с лихвой искупалось откровенной издевкой в голосе. «Лординыш хочет сражаться?» Скулы Найтмара порозовели. «Никто не смеет попрекать его возрастом. Хочу!» — выдохнул он сквозь сжатые зубы. Лорд Волан-де-Морт захохотал, а после произошло то, что заставило Даниэля дрогнуть, а наблюдавшую за всем с пола Фелицию, явно вскрикнуть. Профессор обхватил свою голову руками и принялся целенаправленно сворачивать собственную шею. Все до единого присутствующие, включая полубессознательного Поттера, ожидали услышать хруст ломаемых позвонков, однако этого не произошло. Квиреллу преспокойно, словно сова, развернул свою голову на 180 градусов, и теперь Даниэль оказался лицом к лицу не с нелепым профессором, а с ужасом всей магической Британии. «Тебе все еще не поздно изменить свое решение», — вкратчиво произнес темный лорд, делая несколько мягких шагов по кругу. «Присоединись ко мне, присоединись, и я закрою глаза на этот вызов». Даниэль не ответил. Они молча кружили по залу, не спеша атаковать. Мальчик понимал, что несмотря на всю силу и мощь рода, без знания и опыта он в этом бою выстоит ровно столько, сколько соперник ему позволит. Конечно, была надежда что-то придумать. В конце концов, далеко не все бои выигрываются исключительно силой. Мальчик осмотрелся, оценивая обстановку. Его сестра все еще лежала связанной между колоннами. А, хотя нет, судя по движениям, ей удалось немного ослабить путы. С Дракой Гарри все обстояло лучше. Первый уже достаточно пришел в себя и убрался из-под ног, а второй сумел кое-как сесть, что было хорошо, после такого-то полета. «Ну же», — снова заговорил Волан-де-Морт, — «тебе не нужно сделать ничего сложного. Просто взглянуть в зеркало и отдать мне камень». «В зеркало?» — переспросил Даниэль, желая потянуть время еще немного. «Да», — с видом победителя снисходительно улыбнулся тот, кого нельзя называть. «Вот в это». Он взмахом руки приподнял зеркало и налиши поставил его прямо рядом с Даниэлем. Мальчик зажмурился. Перед его глазами словно наяву встало видение горы тел у подножья трона. А потом он сделал глубокий вдох и открыл глаза. И наткнулся на внимательный взгляд собственного отражения. Это был одновременно он и не он. Та же осанка, Та же ухмылка. Даниэль стоял, внимательно вглядываясь в зеркальную поверхность, в то время как его двойник, нагло ухмыляясь, опирался на раму изнутри. Парень по ту сторону стекла был старше, лет на 10, не меньше. Он был одет в драные джинсы и клетчатую рубашку на голое тело. А еще он не был Даниэлем. Вместо белоснежной косы, каштановые кудри не длиннее ладони, вместо зеленых глаз, глубокие голубые. А еще, если присмотреться, тонкая паутинка ожога, облепившая губы и щеку. Парень в отражении хмыкнул, оглядев настоящего Даниэля с ног до головы, а после поднял руку и залихватски крутанул между пальцами зажигалку в квадратном металлическом корпусе. Мальчику даже почудился звонкий щелчок крышки. Парень в отражении подкинул зажигалку вверх на ладони, и в свете светильников блеснуло порядком поистертая зиппа. «Что там?» Нетерпеливый голос лорда буквально разбил то оцепенение, в которое впал Даниэль, глядя в зеркало. «Что ты видишь?» «Себя», не стал лгать мальчик, с трудом отворачиваясь от артефакта и сосредотачивая свое внимание на противнике. «И если там и есть камень, то я понятия не имею, как его достать». «Лжешь!» — закричал Волан-де-Морт, наставляя палочку Даниэлю в грудь. «Ты лжешь мне!» Внезапно мальчик краем глаза уловил какое-то движение. Скосив взгляд, он заметил Гарри, что, наконец придя в себя, осторожно поднялся на ноги. Заметив взгляд однокурсника, Поттер вопросительно мотнул головой, интересуясь наличием плана. Даниэль равно выдохнул сквозь зубы и резко сжал кулаки, и замер. Если правая ладонь предсказуемо сжала рукоять волшебной палочки, то левая не должна была сжать ничего. И тем не менее в его кулаке оказалось зажато что-то увесистое и холодное. На размышление оставались доли секунды. Предмет в руке был смутно знакомым, но у мальчика не было времени осознать это. Вместо этого Даниэль щелкнул языком, привлекая внимание Гарри и по навесной траектории запустил ему коробочку из тусклого желтоватого металла. «Что за?» Сбитый с толку темный лорд проводил взглядом летящий предмет, и все же у Поттера была отменная реакция. Несмотря на то, что бросок левой рукой вышел отнюдь не таким, как планировалось, он таки смог поймать вещицу у самой земли. А после, громко щелкнув металлической крышкой и крутанув колесико, Гарри наклонился вниз, к полу, и поднес огонь к маслянистой луже, в которой успел изваляться, пока приходил в себя, к луже в самом центре которой обоими ногами стоял Волан-де-Морт. Горючее занялось мгновенно и непременно перекинулось бы на самого Поттера, если бы сзади наподлетела наконец избавившаяся от пут Фелиция и рывком не отдернула мальчика прочь. «Спасибо», — выдохнул брюнет, рухнувший прямо на девочку. «Ты в порядке?» Фелиция кивнула и тут же зажала уши от пронзившего зал крика. Профессор Квиреллу вместе с подселенцем в затылке, словно приклеенный, стоял посреди огня, на удивление сильного для такого топлива, и кричал. Его одежда превратилась в факел, а кожа на удивление быстро обуглилась и принялась осыпаться трухой. Даниэль смотрел на это жуткое зрелище и не мог отвести взгляда. Откуда-то пришло осознание, что, пусть масло поджег и не он, но смерть профессора, на его счету. Ведь это он отдал безмолвный приказ. Лорд Волан-де-Морт, четко, с расстановкой проговорил Найтмар, глядя на корчившегося в агонии мужчину: «Ты восстал из мертвых один раз, восстанешь и снова, тогда мы с тобой и встретимся». Вскоре крик затих, и среди огня остался лишь пепел. Хотя и огня уже как такового не было, лишь крохотные язычки, пляшущие у самого пола. Масло для светильников горит ярко, но недолго. «Вот и все», — тихо, резко севшим голосом произнес Даниэль. И в этот самый момент, словно финальный аккорд, из кучки пепла вырвался черный сгусток и, с диким воплем облетев помещение, унесся прочь. «Все в порядке?» — спросил Найтмар, бессильно сползая по одной из колонн на пол. Первокурсники отозвались нестройным, но согласным хором. «Что ты делаешь?» — спросил Драко, увидев, как Фелиция поднимает с земли камень. «Зеркалу не место в этом мире», — ответила она, осторожно подходя к артефакту. «Слишком много неприятностей вокруг него». Фелиция осторожно, старясь не смотреть на свое отражение, замахнулась, а после со всей силы всадила камень в стекло. Раздался оборванный звон, потом хруст расползающихся трещин. Только тогда девочка решилась открыть глаза. Смотреть в разбитое зеркало, иметь 10 лет несчастий, мелькнуло на задворках сознания. А отражение последнее, что показал окончательно погибающий артефакт, задорно подмигнуло и истаяло. В следующий миг на пол мелким крошевом посыпались осколки. Пошатываясь, Фелиция кое-как доковыляла до брата и пристроилась рядом. «На!» Она устало вручила ему нечто красное и теплое на ощупь, по форме напоминающее кристалл. Даниэль благодарно кивнула и сунул это нечто в карман. «Драка!» Позвал он устало, прикрыв глаза. «Драка!» отозвался сидящий в такой же позе Малфой. «С днем рождения!» Полусонно усмехнулся Найтмар. Со стороны блондина послышалось неразборчивое мычание пополам с шипением. «Кажется, тебя только что послали», — перевел Поттер. А после их, одного за другим, поглотила мягкая, даже чуточку бархатная мгла беспамятства. Примечание к части. Это была одна из сложнейших глав пока. «Хм, простите за задержку, я не специально концовок и не могу определиться». Глава 61. Пробуждение Даниэля оказалось не самым приятным и началось с падения на пол. Почувствовав удар, мальчик инстинктивно рванулся вверх и в сторону, но запутался в одеяле и рухнул назад. «Что за?» Он попытался сесть, но снова упал из-за того, что неведомое, на первый взгляд, сила дернула его в сторону. «Гром!» Даниэль выпутал руку и потянул на себя край одеяла. Грифон, смокший, наконец, выбраться, рванул к выходу с завидной резвостью. «Ну и куда?» Поинтересовался мальчик и, скинув одеяло, встал на ноги. «Иди уже!» И открыл нетерпеливо переминающемуся с лапы на лапу Грому дверь. Птенец ждать не стал и, юркнув в едва появившуюся щель, понесся скачками прочь. Даниэль, подумав пару секунд, поспешил следом, прямо как был, в пижамной рубахе и штанах. Грифон бежал по лестницам и коридорам весьма целенаправленно, пока не оказался в холле. Там, остановившись у вершины лестницы, птенец замер и принялся вертеть головой по сторонам. «Ну и что это было?» — спросил Даниэль, останавливаясь в дверях, ведущих вглубь жилой части замка. «Роза!» — он удивленно проводил взглядом прошмыгнувшую мимо его ног грифониху сестры. Гром тоже рванул неизвестно куда, поинтересовалась сонная Фелиция, подходя к брату. «Угу!» — мальчик кивнул и сделал несколько шагов к перилам площадки, чтобы посмотреть на творящееся внизу. «Смотри, Фиса, так вот зачем они шли», — поняла девочка, подходя ближе и тоже бросая взгляд вниз. Входные двери Найтмар Кастла были распахнуты настежь, а в центре холла, прямо в круге света из витража, стоял Зан. Вот он поднял голову, величественно кивнул детям, а после весьма недовольно тряхнул головой и встопорщил крылья. «Что с ним?» — спросила девочка. «Не знаю», — Даниэль пожал плечами. «Пошли посмотрим». Близнецы повернули к правой лестнице и сбежали вниз. Грифоны потрусили следом. «Ой!» Фелция схватилась за брата, чтобы не упасть. «Норберт!» Прямо из-под ее ног выскользнула юркая фигурка драконенка и понеслась к Зану. Там Норберт, вернее, скорее, Норберта подпрыгнула и обвелась вокруг могучей шеи грифона, прильнув своей мордой к его щеке. «Кажется, она его любит», — захихикала девочка. «А он против такого надругательства», — добавил Даниэль, глядя на крайне недовольного зверя. Глухо фыркнув, Зан поднял свою птичью лапу и, поддев дракониху когтем под брюхо, стянул со своей шеи и запустил в свободное скольжение по полу. Малышка, крутясь вокруг своей оси, заскользила по гладким каменным плитам, что-то ворча. Остановилась она только ткнувшись боком в первую ступеньку, на которой стояли Гром и Роза. «Надо было подумать об этом раньше», — задумчиво произнес Даниэль, глядя, как двое птенцов и дракониха настороженно смотрят друг на друга. Норберта действительно осматривала грифонов с неким любопытством, а после, явно не сдержав восторга, открыла пасть и выпустила сноп искр. Роза от неожиданности пискнула и отшатнулась, а Гром, приняв это за нападение, распушился, распахнул крылья и издал пусть и неуклюжий, но все же угрожающий клекот. В этот раз отшатнулась уже Норберта и, припав животом к земле, испуганно метнулась назад к Зану, наблюдавшего за всем с той же самой позиции. Забравшись грифону между четырех лап, дракониха испуганно притихла. Близнецы рассмеялись. «Наш защитник», — фыркнула Фелиция, подхватывая Грома на руки. «Что бы мы без тебя делали?» Птенец гордо задрал клюв, вызвав новый приступ смеха. Зан тем временем наклонился и, схватив сжавшуюся к нему дракониху клювом за холку, направился к близнецам. «Уарк!» — недовольно заявил он, вручая покорно болтающуюся в его хватке Норберту Даниэлю. «Дескать, сам принес, сам и мучайся». Мальчик взял дракониху под передние лапы и с интересом осмотрел. За время, проведенное в долине, она довольно окрепла и теперь лоснилась темно-серой чешуей, отливающей сталью, то и дело любопытно поглядывая по сторонам янтарными глазами. «Вэр?» — поинтересовалась она, гладя на Даниэля в ответ. «Норберта тебе не подходит», — заметил мальчик. «Пусть будет, хм». Нора, Норт, Фелиция улыбнулась и погладила Зана по клюву. Ей подойдет такое имя, холодное и стальное, как Норвегия, откуда она родом. Пусть будет так, согласился мальчик. Впрочем, дракониху такие материи интересовали мало, и она, наконец, извернувшись, радостно впилась зубами в рукав пижамной рубахи Даниэля. «Вкусно», – заботливо уточнил он, осторожно стряхивая Норт на пол, а потом задумчиво усмотрел ныне кружевной манжет. Фелиция зафыркала, уткнувшись носом в шею Зану. Грифон милостиво позволил девочке подобную вольность, а вот подкрадывающуюся дракониху молниеносным движением прижал к полу лапой. Норт разочарованно заурчала. «Так зачем ты здесь?» – спросил Даниэль, тоже проводя рукой по перьям цвета топленого молока. Грифон вместо ответа фыркнул и, боднув детей широким лбом на прощание, развернулся и направился к выходу из замка. Впрочем, на полпути он приостановился и издал тихий призывный клекот. Роза с Громом послушно потрусили к нему, на ходу оглядываясь на хозяев. «Идите уже», — усмехнулась им вслед девочка. Норт, так и оставленная Заном на полу, наконец поднялась на лапы и тоже рванула следом за уходящей тройкой грифонов. Догнав их, она тут же вспрыгнула на спину отцу семейства и ловко устроилась между крыльями. Зан отчетливо тяжело вздохнул, но стряхивать нахалку не стал. «Зачем он их забрал?» — с легким беспокойством спросил Даниэль, едва двери сами собой закрылись за грифонами. «Не знаю», — пожала плечами Фелиция. «Может, он считает, что стоит научить их охотиться или что-то вроде того, что им стоит знать. Помнишь, в письме было сказано, что Зан станет прекрасным учителем». «Наверное, ты права», — вздохнул мальчик и принялся подниматься по лестнице. «Идем, стоит привести себя в порядок и перекусить. Разговор с Малфоями может затянуться».